это неприлично, Семен Семенович, это непозволительно. Вы так растолстели? Да, я уж им советую сыворотку от полноты пить. А потому у меня папаша, у них даже одышка. Они завсегда сыворотку эту... Да ведь и ты, моя дрожайшая, не из худеньких. Ну, я все-таки худее вас. Вот как вы считаете, Анна Владимировна? Как на ваш взгляд, худее я или нет, а? Мне трудно сказать. Нет, нет, нет, нет, я худею. Парочка, одно слово. Извините, пожалуйста, но вы вспомните, как в прошлом году мы на весы становились. В вас 1,5 пуда больше. Неопровержимо. А как в девушках? Так я даже была очень тонкого сложения. Я даже кашляла. Да. Что? Авдотья Васильевна. Очень приятно. Яблоки нынешний год. Яблоки? Да. И вишня. Это ужас. Это просто ужас. Ну, какая она? Она крупная. Анна Владимировна, уж позвольте мне с кустика попробовать. Боже мой, сделайте одолжение, разумеется. Я, правда, Анна не Владимир... знаю, где у нас вишня, но Анна... это я сейчас устрою. Ой, Анна Владимировна, да вы не беспокойтесь. Я знаю, где это у вас. Я все знаю. Я знаю, это у вас там, в конце сада, у самого забора. Вишь... Ой, Анна Владимировна, мне вот только попробовать, да, да, только да. попробовать, Анна Владимировна, только попробовать. Потом, может быть, я на варенье бы у вас попросила, а сейчас мне только попробовать, Анна Владимировна. Какая вишня? У самого забора, вот там, в конце сада, Анна Владимировна. Только попробовать, какая вишня? Это же можно... Да как же вы женились? А стоит толковать... Женился как-то в минуту жизни трудную под веселую руку. Ну, что вы делаете в деревне? Хозяйничаем понемножку. Иногда заедешь на земство, позеваешь, подремлешь среди наших доморощенных ораторов. Все. Вы счастливы? Ну, об этом помолчим. Доживем себе изо дня в день. Погружаемся медленно, без борьбы в наше болото. Не то что волноваться, думать подчас лень. Нет, ну это некрасиво. Ну вы хоть иногда вспоминаете нашу молодость. Вот этот сад 10 лет назад, боже мой, какие клятвы, а? Какие обеты. Ну а зачем, к чему? Я ясно увидел, когда схлынул первый пожар, что между нами и быть ничего не могло. Больно велика разница между нами. Да. Ну что ж, пожалуй. Вот все смотрю на вас. Да, что вы находите? Вы не изменились. Да. Еще лучше стали. Я благодарю. Моя весна и мое лето прошли... Настает осень. О, и осенью бывают бури. Да, могут быть, я такая. Ну, а что вы за границей? Вы же мечтали петь на сцене. Да, я мечтала. А вы знаете, я всерьез мечтала. И у меня голос открылся. Мне такую славу прочили. Я уж слышала шепот удивления и восторга в свой адрес. Но потом... Потом я заболела. И мой голос, моя мечта и надежда, пропал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как я плакала, боже мой, я так плакала. Я так просила у Бога смерти. Я осталась жить. Зачем? Для чего? Да. Помню. Помню я ваш голосок. Да, да, да. Ну, а что еще с вами там было? Можно спросить? Можно спрашивать. Но ведь было же что-то. Как это на меня откровенно сегодня напало. Да не ошиблись вы. Было. Только герой мой оказался дрянью. Он думал, что я будущая звезда сцены или... У меня большое приданное. Ну, когда он увидел, что ни того, ни другого, вы знаете, он оробел. Я его возненавидела, от себя прогнала. Ну, а другие почитатели моего таланта, вы знаете, все тоже рассчитывали на большое приданное. И все тоже потом под более или менее благовидным предлогом как-то, знаете, сначала сконфузились, потом испарились. Долго пробудете у нас? Что вы, нет. Бог с вами. Нет, только вы продать имение мне. Вот я только продам, и я немедленно. Я сейчас же. Вы меня больше никогда не увидите. Нет, нет, что вы. Ну, что буду делать, пока оно вот продается? Ума не приложу. Мне уже теперь скучно. За вас взяться от скуки, а? Что? Да вы что? Ну зачем вы? Я и так чувствую, со мной какой-то разлад произошел. Нет, нет, ради бога, что вы? Ну что ж. Ну тогда давайте думайте для меня что-нибудь. Ищите мне кого-нибудь. Я ведь одна здесь. А мне, видите ли, хотелось, ну, попрощаться с родными местами, на лодке покататься. Ищите мне кавалера, раз вы не годны, отяжелели. Да, не годен, отяжелел. Кавалера я вам представлю, есть у меня один приятель. Да, кто же это? А не помните, майор Рыбачев, ну, в версте от вас. Нет, ну как же, помню, это какой-то... Это чудак, самодур. Так вот, он старик? Вот-вот именно он. А это его сын Борис. Молодец, вырос на чистом воздухе. Сейчас майор умер, и Борис, оставив службу, живет в деревне. Ну, изучил мужицкое дело, сам и пашет, и орет, и барин, и крестьянин. Ну что ж, что ж. Это интересно. Как только вы сюда вытащили. Ну, Я что-нибудь придумаю, У вас в имении есть спорная межа, еще майор затеял дело. Да? Но я скажу, что вы хотите спор закончить совсем. Совсем. Да-да. Завтра же и будет. Ну, очень хорошо, очень хорошо. Что, Семен Семенович? Что-то у меня здесь сделалось. Подожди, я сейчас, подожди. Да. Ну, подожди. Семен, подожди. Я тебя прошу. Я вас умоляю. Ну, прошу тебя. Семен, подожди. Господи, вот идет ваш закон. Что ты? Анна Владимировна, ой, вы только посмотрите, Анна Владимировна, посмотрите, какая лишняя, посмотрите, какая она, вы посмотрите, Анна Владимировна, посмотрите, какая она сочная, главное, вкус для меня. А я, Анна Владимировна, миленько, ну уж я попрошу вас, ну уж пожалуйста. Да я вам завтра же пришлю. Ой, я вам за это! Я вам за это варенье. Ну, я вас благодарю. Ну, спасибо, Анна Владимировна. Вы извините, нам уже просто некогда. Да, пора задержать. Да, извините. Семен Семенович. Семен Семенович. Семен Семенович. Анна Владимировна, вы, пожалуйста, не обращайте на него внимания. Вы знаете, на него иногда находит. Вот то ничего-ничего, а то задумается и сидит истуканом целый день. Я не знаю, чего нам не хватает. У нас всего вдоволь. Вы вот приезжайте и сами увидите. Дом огромный, новый. У нас вообще скотный двор, а большое все хозяйство. Да мы сад разводим. Ну, вообще, вы приезжайте, Анна Владимировна, приезжайте. Я вас благодарю. Вы все увидите, Анна Владимировна, приезжайте. Приезжайте. Семен, ой, что это, а? Что? Это что, гроза, да? Нет, это гроза. Мадам, мадам, ты, наверное... Ой, простите, я так боюсь гроза. Я так... Семен, Семен, да что же вы сидите-то, Семен Семенович? Ну, едемте. Ну, едем, ну, успеть. Вы посмотрите, темно-то там. Извините, я так боюсь грозы. Ну, Семен Семенович! Ну, что же вы сидите? Ну, едемте, едемте, едемте. Руку давайте! В саду становится темно. Все расходятся. Появляется Рыбачев. Останавливается. Оля! Оля! Иди сюда! Я здесь! А гроза-то какая будет, а страшная? Ну что ты? Что страшно? Со мной-то страшно. Не бойся ничего. Что? Что с тобой? Ой, Господи. Ну. Да колокола-то, Господи. А знаешь что? Ну? Я вот так-то бегу иногда к тебе. Ночью-то через погост. Я вдруг слышу сторож колокол. А мне все мерещится, вроде это маменька из могилы грозит, вроде как сердится. Ну, полно, полно ерунду-то, полно. Ну, что ты? Ой. О, Господи, идет вроде кто-то. А тихо, тихо. Тсс. Ну, что? Ушла вроде. Ну, ты видишь, нельзя уж нам больше здесь видеть, что она приехала. Давай уж лучше где-нибудь в другом месте. Пойдем ко мне, а? Что ты говоришь? Ну что, Оль? Ну, нехорошо. Оля, милая, ну что ты? Больно. Ну, пойдем ко мне, Оленька. Ну, что нехорошо-то? Ну? Чего ты боишься, да? Чего ты боишься? Господи, барыня вроде ходит. Оль, я домой побежала. Прощай, до завтра. Прощай.